Глава 18. Правда у каждого своя. После гибели Рыжего на плечи Игоря пало несметное количество обязанностей и заданий, зачастую весьма грязных. Денег с возможностями, само собой, появилось тоже гораздо больше. Только удовольствия они сироте не приносили. Чего нельзя сказать о его супруге. Анастасия все больше грязла в красивой жизни. С ней последнее время десантнику и говорить стало неинтересно. Пропали общие темы. Раньше, особенно в первые дни работы на Велеса, Настя делалась ласковой, была отличной собеседницей, чисто лекарем души. Сейчас бездушное существо, вернее, бездонная яма, которая постоянно требует деньги, деньги, шмотки, деньги. Куда они лезут, не понимал бравый сержант. Сам Игорь, несомненно, изменился в далеко не лучшую сторону. Стал грубее, агрессивнее, да и благодаря возлюбленной – жаднее. Афганец прекрасно осознавал новые изъяны, а поделать с ними ничего не мог. Как бы жена ни переменилась, Игорь ее по-прежнему любил или заставлял себя. На многое готов пойти ради нее, пусть и переступить через моральные принципы. Главное – угодить единственной и неповторимой. Когда машиниста вывели из искусственной комы, и он быстро пошел на поправку, Власова, сиротина теперь, без намеков, прямо шепнула Игорю перед сном: «Неплохо б помочь Паше отправиться в мир иной, иначе он опять задвинет тебя на задний план. Подумаешь над этим?» Буквально год назад за подобные слова сирота без раздумий впечатал бы стерве пощечину. Отныне не смел. Приворожила она его, что ли, или владеет сильным гипнозом. Тем не менее, подкинутая супругой мысль, сколь бы зловещей и подлой она ни являлась, прочно осела в голове сержанта. «Нет». К счастью для всех и в первую очередь для самого сироты, к Севастьянову невозможно подобраться. Велес оберегал его пуще брата родного. Если и удастся оборвать капельницу или иначе помочь машинисту покинуть бренную землю, высока вероятность, что Влад разнюхает, кто причастен, и тогда не пожалеет, не вспомнит о дружбе детства и прошлых заслугах перед ним, изничтожит вместе с женой. Случались в голове и совести Игоря просветы. Например, однажды он прилюдно отказался выполнить жестокое поручение босса. В зале при этом повисла тишина. Каждый, в том числе и сам сирота, думали: «Пропал сержант». Однако Владислав разрядил обстановку. Он с ухмылкой бросил: «Тогда найдем, кто выполнит вместо тебя. Пошел вон, придумаю, куда тебя определить». Гроза, кажись, миновала. Десантника лишь понизили в бандитской иерархии на его прошлое место, в среду автономной группы афганцев. Возможно, все-таки осталось в преступном вожаке нечто доброе, некая память, не позволявшая жестоко расправиться с одноклассником. Или он выжидает, следуя принципу «месть – холодное блюдо». Сержант не знал определенно, это его терзало. Анастасия пришла в бешенство, ведь она столько трудилась над Игорем, и здесь, из-за пустяковых моральных принципов, ее муж, самодур, все разрушил. Власова хотела попервой уйти от сироты, и ушла бы, да своевременно вспомнила, почему стала примерной женой и что с ней сделает Велес за измену Игорю. «Проблема. Как мне приблизиться к Владу?» Не переставала размышлять бессонными ночами после изображения искусно сыгранного ей страстного супружеского долга. Особенно Настю тревожили нескончаемые успехи криминального авторитета. Когда казалось, тупик и лидер пролетарских достиг своей абсолютной вершины, нет. Велес снова и снова расширял возможности, власть и прочее. Стерва понимала, такими темпами она не то что не сблизится с Владиславом на угольках минувших чувств, даже и близко не сможет к тому подойти. Что делать? Попробовать оклеветать Игоря, мол, планирует твое убийство? Вдруг не поверит и подкопает меня к Юле Забродской? Нет, рискованно. Надо продумать тщательнее коварный план. Дела Велеса действительно складывались мистически гладко. Он практически обрел того влияния, о каком раньше не мог и фантазировать. Событие, уход генерал-лейтенанта Патрушева на пенсию, не стало сколь-либо волнующим для авторитета. Ему отныне хватало покровителей разного уровня и бескрестного. Причем относительно давно. Весной 93-го, якобы в гости, на самом деле на сходку, в Водопьяновск прибыли представители русской мафии, едва ли не со всей страны. Понятно, что все-таки большинство из Москвы и Ленинграда. Кристине запомнился особенно один из братков. Малыш сперва его приняла за водителя и едва не нагрубила. К своему успеху сдержалась. Объяснение простое. Один из самых могущественных крестных отцов России в целях маскировки оделся неброско. В спортивный костюмчик. На фоне солидных, деловых людей выглядел он невзрачно. Походил именно на водителя кого-то из прибывших. Или хуже того, на тракториста с поля, который по ошибке забрел не туда. Мужичок спросил у малыша, где я могу найти Владислава Александровича? Встречают по одежке, так вышло и с Кристиной. Что странно, ведь девушка обладает незаурядным аналитическим складом ума и интуиции, а здесь едва не выдворила водителя за ворота и не спустила на него собак с телохранителями. Адъютант Влада сдержалась, вовремя поняв, не мог же заблудившийся из леса проникнуть на строго охраняемую территорию. «Извините», — выдавила малыш улыбку. «Владислав Александрович сейчас очень, очень и очень занят. Он встречает важных гостей в холле», — указала Кристина на замок Велеса. «Да?» — развеселился водитель. «В его улыбке крылось нечто таинственное, могучее. Мне его гости тоже нужны. Проведете?» «Пойдемте», — поддалась девушка чарам собеседника. Когда незнакомец прошел внутрь загородного особняка в сопровождении Кристины, все братки поднялись со своих мест, словно рядовые солдаты при появлении маршала. Сам Велес учтиво кивнул и с дружелюбной улыбкой поприветствовал гостя. Малыш научилась определять по шефу, когда он притворяется, когда нет. И сейчас он был абсолютно искренен в своем почтении к загадочному человеку. Удивление малыша росло в геометрической прогрессии. «Иваныч», — пожимая руку водителю, улыбнулся Влад. «Одного тебя ждем, не начинаем». «Семеро одного не ждут», — усмехнулся тот. «Иди, показывай хозяйство». Бандиты двинулись вперед. Кристина не стерпела, задержала своего босса. «Кто он?» — шепотом поинтересовалась адъютант. «Сама не догадалась?» «Смутно». «Короче, потом объясню. Он типа русского Лучана». «А это кто?» Влад посмотрел на помощницу, как на дурочку. «Ты же мне переводила литературу по мафии, не запомнила?» «Я не вникала просто. Все, потом поговорим. Скройся пока с глаз». Совещались преступные лидеры долго, начали расходиться затемно. Влад с тем, кого Кристина приняла за водителя, еще наедине говорили около 2 часов. Вскоре уехал и он. По настроению Велеса, несмотря на усталый вид, Кристина определила, встреча прошла более чем хорошо. Наконец, утолив любопытство помощницы на тему «Кто на самом деле Иваныч?», Влад добавил: «Знаешь, он думает в том же направлении, что я. Сам понимал всегда, теперь уверен бесповоротно. Надо постепенно переходить от криминала в законные дела, легализоваться. Ты и так с государством дружишь, заводы оберегаешь, в народе популярен. Хоть завтра тебя губернатором изберут». «Да, только немало тех, кто знает подноготную, с чего я начинал карьеру. И уверяю, они обязательно мне ее припомнят в будущем. От всех не избавишься и рты им не заткнешь, не подкупишь. Ладно, пойду прилягу. Кстати, раз затронули тему, постарайся завтра устроить встречу с тем журналистом, что не боится и помоями меня поливает в газете». «Которого ты запретил трогать?» – удивилась Кристина просьбе шефа. «Наш городской сумасшедший?» «Именно. Хочу переговорить. Гарантирую ему от меня безопасность. Хотя он бесстрашный, в любом случае придет. Скажи просто, Велес желает дать интервью». «Сделаю», — не смогла скрыть удивленной усмешки малыш. Корреспондентам, пожалуй, единственным в Водопьяновске, кто не боялся открыто поливать грязью Влада в газете, оказался мужчина 32 лет. Хотя назвать его, кроме как «парень», язык не повернется. Увидев журналиста, Кристина несколько разочаровалась. Под броским псевдонимом «Александр Несгибаемый» малыш рассчитывала увидеть, если не могучего, то хотя бы харизматичного мужчину. А тот выглядел лет на 16. На лице прыщи, невысокий, худой, в больших очках с двойными линзами. Зрение ни к черту. Если он придет делать репортаж в школу на выпускной, его там запросто примут за своего. Зато одет неплохо, достаточно дорогие импортные майка и джинсы, кроссовки, недешевый микрофон и фотоаппарат. Звали по-настоящему представителя прессы Дмитрий Олейников. Помимо «Несгибаемого», корреспондент писал и под другими псевдонимами. Вероятно, все же несколько опасался мести мафии. Можно подумать, подобным Велесу составит хоть толики труда отыскать человека, написавшего любую статью под любым именем Водопьяновски. Хотя причина многих имен могла крыться и в ином. Лидер пролетарских отметил, репортер не из робкого десятка, вел себя уверенно, дерзковато, но не переходил грань дозволенного, обращался к авторитету по имени, отчеству и на «вы». Дима понимал, наглеть не стоит, хотя и вряд ли ему угрожает опасность. Если бы хотели убрать, покалечить или просто избить, то его не приглашали тогда на беседу с самим рассадником зла. «Интересно вы пишете», — начал бандит. «Правды маловато, информация высосана из пальца, плюс ересь мистическая. Вот, полюбуйтесь!» – достал Велес из верхнего ящика стола газету. «Преступный вожак Водопьяновска. Знамение Антихриста? Что за бред? Я понимаю, люди сейчас помешаны на потустороннем, разной чертовщине, но если вы уважаемый и серьезный корреспондент, зачем кидаться в крайности, собирать слухи, домыслы, городские легенды? Должен оставаться Водопьяновский тот, кто раскроет людям глаза на истину. Из вас, Владислав Александрович, лепят благодетеля, кормильца, не дали расхитить заводы, накормили трудящихся. Мы-то с вами знаем, за счет чего все это». Много раз приходилось и приходится слышать слово «правда». Знаете, через сколько времени люди, произносящие его, быстро меняли свои взгляды? «Я не из таких, меня не подкупить, не запугать, можете убить, но я...» «Ой!» – перебил Велес Писаку. «Смысл вас убивать? Найдется другой, правдоруб. Всех не перехоронишь. Проблема в том, что истина, она у каждого своя. Говорите, люди должны знать правду? Бред! Народ должен жить нормально, не бояться бандитов, власти, милиции, голода. Деньги в банк без опасений вкладывать, ну что тебе прогорят? Справедливость у каждого своя. На одну твою правду люди сотню других отыщут. Не найдут? Придумают. Любое событие обрастает слухами, мифами, теориями заговора. Ваш труд бесполезен. Вашу газету признать желтой и заставить извиняться, писать опровержение – дело короткого телефонного звонка». «Почему же не позвоните?» – серьезно заинтересовался Олейников. «Зачем? Чтобы ты закричал, мол, мне закрывают рот, правда Велесу глаза колет?» «Не наш метод. Проще от тебя отмахнуться и сказать, я солидный и разумный человек, посему на дураков внимания не обращаю». «Вы имеете предложение ко мне?» Не мог Дмитрий понять цели текущего разговора. «Я не продаюсь, повторяю». «Плохие статьи тоже пиар. Пиши ты чего хочешь, сильно не наглей и не ври. А хочется мне, чтобы ты не только о моих грехах писал, но и о хороших делах, которые имеют место твориться. Информацию предоставим. Сделайте статью о моем бесценном вкладе в оборонный завод. Храм вот восстановить помог дореволюционный. Раз уж вы такой честный, так пишите обо всем беспристрастно». Корреспондент, поняв, чего от него хочет легенда Водопьяновска, внутренне успокоился. Внешне волнений он не показывал. И спросил: «Я подумаю». «Хорошо. Думайте. Да, вы извините, молодой человек, на выходе вас обыщут, изымут запись нашей беседы. Диктофон-то запасной включен, верно? Уж таковы правила. Я их завел, но не мне их отменять». Спорить журналист не стал. Бессмысленно. Конечно, опечалился, что эксклюзивная запись будет изъята. Хотя ее ни один редактор сегодня не опубликует, и от нее проблем выйдет больше, чем пользы. С другой стороны, не вечная же власть бандитов. Через годы запись могла бы стать бомбой, сенсацией для потомков. Понимал Дмитрий и другое. Предложение, сделанное Велесом, безотказное. Или написать, что просят, или ничего хорошего не ждать от жизни. Кому я сделаю лучший, если упрусь рогом? Убьют или запрячут в дурку. Работать в любом случае не дадут. А так, напишу хорошее про него, все равно под псевдонимом. Но и про плохое не забуду давать знать общественности. В кабинет Велеса зашла Кристина, когда Олейников уже покинул загородный дом лидера пролетарских. «Что случилось?» – догадался о неладном, по встревоженному лицу помощницы авторитет. «Сиротин их обстреляли. Покушение возле магазина одежды «Импорт». «Живы?» – без эмоций буднично поинтересовался Владислав. «Они да, но водитель убит». «Вот, водителя мне жалко». «Влад, это не ты?» – насторожилась малыш спокойному поведению шефа. «Хватит меня демонизировать!» – хлопнул босс по столу. «Не я. У меня, конечно, есть претензии к Игорю, но они не тянут на его убийство, и тем более на Мочилова-Власовой. Ладно, сейчас отправлю к ним группу, пусть спрячут на первое время Настю. С остальным позже разберемся». Неизвестные в военных камуфляжах и масках расстреляли девятку Игоря на выезде из парковки в упор. Действовали нападавшие быстро, непрофессионально. Били из АКСУ с мотоцикла «Ява». Автомобиль принял на себя 20 пуль, и сирота с женой не пострадали лишь чудом. С левого сиденья сзади была навалена куча пакетов со шмотками и прочим барахлом, которая послужила защитой для супругов. А афганец еще причитал на Анастасию, мол, зачем столько хлама набило в машину. Бравый десантник первым делом подумал на Влада, не его ли рук дело? Он уже дважды осмелился прилюдно вступать в споры с авторитетом и понимал, насколько это опасно. Ведь одноклассник даже в детстве отличался злопамятностью. Сейчас и подавно. Но нет, вряд ли это он. Слишком неумело себя вели киллеры. Не похоже на работу велесовских парней. А там, кто его разберет? В любом случае, выхода не оставалось. Надо обращаться за помощью именно к другу детства. Если Владислав совершил покушение, то, возможно, успокоится простым устрашением. Следует лишь пересилить себя и принять виноватый вид. Типа «осознал, ты был прав, впредь исполню любую просьбу, главное – спаси». Сложно пойти на такое, да ради Насти Игорь готов на многое. Если же Велес не при делах и покушение – дело рук неких неприятелей, тогда тем более нужно идти к преступному лидеру на поклон. С Власовой моментально сбила спесь. Женщина наконец поняла, чем занимается ее муж, что это далеко не игрушки и убить могут не только им неугодных, но и их самих. Хладнокровная стерва всегда останется таковой. Когда Влад спрятал Анастасию в своем загородном доме, она быстро позабыла об опасности, успокоилась и принялась думать. Как использовать выпавшее положение в сближении с Красильниковым? Может, постараться пожалиться, чтобы он проникся былыми чувствами? Нет, к авторитету невозможно пробиться на прием. Беспрепятственно к нему заходила лишь Кристина. Это, по мнению Сиротиной, мерзкая, самонадеянная девица слишком ей мешает. Настя, хитрая особа, знала, если не можешь подвинуть врага, сделай его союзником. Сработало. Кажется, малыш ее пожалела, выслушала и согласилась передать Владу важную информацию. Касалась она сироты. Да, жена сдала своего мужа с потрохами, якобы он ненавидит Велеса, часто отзывается о нем плохо, а с таким настроением не за горами и попытка свержения босса. Врала Власова лишь отчасти. Сирота действительно часто высказывал супруге недовольство шефом. Но его смещение или тем более убийство никогда не планировал. «Горбатова могила исправит», — улыбнулся Влад, когда Кристина передала ему слова Анастасии. «Ты про кого из них?» — не поняла малыш. «Про миссис Брехунисис. Предавать — это в ее крови. Ладно, позвони Овсееву, скажи, пусть инкогнито доставит ко мне сироту». «Слушаюсь», – развернулась Кристина и отправилась выполнять поручение, но вдруг задержалась в дверях. «Влад, скажи, что ты намерен с ним делать?» «Не решил пока. Не лезь в это дело, прошу, то можем поругаться. Не хотелось бы. Ну, ступай». Помощница желала, конечно, откровенно поговорить с Владом, удостовериться, не имеет ли он отношения к недавнему покушению на Сиротиных и не планирует ли, ввиду новой информации, его совершить. Вообще, следовало много чего обсудить, что касалось не бандитских дел, а их личных. Однако, после последних отпущенных Велесом слов, малыш решила повременить с беседой. Тем более знала, если босс стоит или сидит с задумчивым видом возле серого окна, его лучше не трогать лишний раз. Велес сразу отметил изменения в поведении друга детства, когда того доставили к нему в квартиру. Покорный, вежливый, старается услужить. Лидер пролетарских поинтересовался у десантника. «Не думаешь ли ты, что это моих рук дело? Кристина вон, и то подозревает!» Кивнул Влад в сторону помощницы, расположившейся здесь же, в кабинете с серым окном на старом отцовском диване. Снова переводила литературу для шефа. «Неправда!» – постаралась оправдаться малыш. Авторитет отмахнулся, дав понять, чтобы молчала. «Нет, Влад, и в мыслях не было!» Положил огромную ладонь к могучей груди сержант. «Иначе бы я к тебе первым делом не побежал. Спасибо, что жену спрятал. Где она?» Велес скривил недовольную гримассу. «Чего как маленький, знаешь прекрасно, для обеспечения ее безопасности даже тебе, пока этого лучше не знать». «Ах, извини, нервничаю, забыл. На тебя я не думал и не думаю». «А зря!» – усмехнулся Велес про себя, ведь в его мыслях после второго отказа Игоря при братве выполнить приказ на убийство, бандит прокручивал в голове подобный исход. Вслух авторитет сказал: «Правильно, узнали мы, кто в тебя стрелял». «Не томи!» «Прошлые ваши боссы, ряженые афганцы, заточили они зуб на вас. Покушение после тебя было совершено и на Васю компромисса. Он в больнице. Выживет. Ранение пустяковое». «Что делать?» – не на шутку всполошился сержант. «Врубать ответку», – пожал Влад плечами от недоумения. «Разве есть варианты? Лучшая защита – нападение. Настя в безопасности посидит временно, а ты возглавишь ударную группу и сокрушишь недругов своих». Сиротин задумался, понимал, надо соглашаться и изобразить при этом восторг. А никак не мог. Перегорело что-то в нем, как в майоре Дьякове. Не желал больше жить бандитской жизнью, стрелять, убивать. И десантник не сдержался. «Прости, Влад, не могу». Велес тихо прорычал от недовольства. Кристина из рук выронила авторучку. Подумала: «Теперь точно все, этого он тебе, Игорек, не простит». «Дай пистолет, я как Ермилов сделаю». Склонив голову, печально тараторил сирота. «Одна просьба. Если осталось что-то в тебе человеческое, в память о прошлом, спаси жену, вывези за границу. А со мной, будь что будет, воевать и убивать больше не могу. Лучше пулю в башку. Здесь и сейчас». «Однако...» Только и нашелся Влад с ответом. После надолго замолчал, глядя вдаль сквозь серое окно. На ту тропинку, по которой он, будучи хлюпиком и лопухом, отправился впервые на дачу к генералу Патрушеву. Тишина в кабинете приняла зловещее значение. Афганец и Кристина отлично знали. Решается судьба Сиротиных. Адъютант авторитета не переживала за десантника. Нет, он ей не был симпатичен, да и его жизнь девушку не сильно-то волновала. С кем поведешься, у того и наберешься. А вот Влад, другое дело, не хотела малыш, чтобы он совсем терял голову. А убийство некогда близкого друга – это практически последняя черта. Помощница боялась, чтобы Велес не миновал финишную грань, ведь обратной дороги нет. «Знаешь, Игорек», — наконец-то нарушил молчание авторитет, — «ты тоже отправляйся с женой за бугор, я вас отпускаю. Денег подкину чутка, на большую сумму не рассчитывай. Надеюсь, сам скопил кое-чего. Документы справим, другие вопросы уладим. Возможно, отдохнешь, одумаешься и вернешься». «Серьезно?» — приободрился афганец. «Да, ты мне не нужен. Машинист уже хороший, бегать пока не начал, но выписывают скоро. И руководить быками Паша вполне способен и из коляски. Так что, считай, ты уходишь на пенсию. Все, проваливай». Сирота очень обрадовался, долго благодарил босса. А вот малыш после слов шефа куда сильнее обеспокоилась. Слишком хорошо она изучила Велеса, понимала, его холодноватая улыбка одним кончиком губ с левой стороны, могильный взгляд, четкое произношение слов и движения не сулят ничего хорошего. Он задумал избавиться от друга детства и от его жены до кучи. Небольшие сомнения относительно своей чудовищной догадки в душе Кристины все же имелись, но очень маленькие, потому она решила поговорить с любимым начальником немного позже об этом. Сейчас не лучшее время. Главное не опоздать.